Твое имя, я бессонными ночами по тебе скучаю. Снова губы мои шепчут нежно твое имя, я бессонными ночами о тебе мечтаю. Мы так и не смогли.